Глава вторая. Я уезжал все дальше от побережья и, наконец, остановил машину в тихом месте, где росло множество деревьев. Мне хотелось немного прогуляться, и некоторое время спустя я заметил небольшой заброшенный парк. Усевшись на одной из скамеек, я вытащил карты и принялся их изучать. Некоторые показались мне смутно знакомыми, другие остались полной загадкой. На одну я смотрел очень долго и вдруг услышал песнь сирен. Я поспешно убрал карты. Стиль художника мне узнать не удалось. Это ставило меня в весьма неприятное положение. Я вспомнил историю о знаменитом токсикологе, случайно принявшем яд, от которого не существовало противоядия. Главный вопрос, занимавший его, звучал так: была ли доза, которую я принял, смертельной? Он заглянул в классический учебник, написанный им самим много лет назад. Если верить книге, у него не было ни единого шанса на спасение. Тогда ученый решил посмотреть еще одну, автором которой был другой, не менее знаменитый профессор. Согласно последнему, он принял лишь половину смертельной дозы, если учитывать его массу. Так что он мог лишь надеяться, что совершил ошибку, и ждать, чем все это закончится. Я чувствовал себя примерно так же, потому что считался экспертом в подобных вещах. Казалось бы, я знаю всех, кто способен сделать такую колоду. Я взял одну из карт, ту, что каким-то таинственным образом завораживала меня, с изображением маленькой заросшей травой лужайки у тихого озера, которое было лишь блистающим осколком чего-то яркого, неопределенного, уходящего вправо. Я сделал глубокий выдох, на миг картина затуманилась. Затем щелкнул по карте ногтем. Она зазвенела, словно стеклянный колокольчик, и ожила. Запульсировали сгустившиеся тени, день начал клониться к вечеру. Я провел над ожившим изображением ладонью, и все замерло. Тихое озеро, трава, летний день. Очень далеко. Поток времени двигался там быстрее, чем здесь. Любопытно. Я поискал старую трубку, которой иногда себя балую, набил ее, раскурил и задумался. Карты оказались самыми настоящими. Они не были ловкой подделкой. И хотя я не понимал их назначения, в данный момент меня это не слишком тревожило. Снова наступило 30 апреля. И я в очередной раз заглянул в лицо смерти. Мне еще только предстояла встреча с человеком, который играл с моей жизнью. Т опять воспользовался посредником, чтобы напасть на меня. Сегодня я покончил с существом, имевшим с собаками лишь отдаленное сходство. А карты? Интересно, кто дал их Джулии, почему она хотела, чтобы они попали ко мне в руки? Карты и собака показывали, что в моей истории задействованы некие сверхъестественные силы. А я все это время считал, что мной заинтересовался самый обычный псих, с которым я сумею справиться, не прилагая особых усилий. Однако события сегодняшнего дня совершенно иначе освещали проблемы, с которыми я столкнулся. Все это означало, что где-то у меня есть дьявольски опасный враг. Я вздрогнул. Мне захотелось увидеть Люка, попросить его еще раз вспомнить вчерашний разговор. Может быть, в словах Джулии удастся найти какой-нибудь намек или улику. Не мешало бы вернуться в квартиру Джулии и обыскать ее более тщательно. Однако об этом не могло быть и речи. Когда я уезжал, у дома уже собирались полицейские. Некоторое время в ее квартиру соваться не стоит. Рик. Оставался еще Рик Кински. Парень, с которым она встречалась после того, как мы расстались. Я видел его несколько раз. Худой, усатый, больше склонный к размышлениям, чем к действию. В очках с толстенными стеклами. Он работал управляющим в книжном магазине, куда я пару раз заходил. Больше я о нем ничего не знал. Возможно, он расскажет мне что-нибудь о картах и о том, как Джулия оказалась в ситуации, стоившей ей жизни. Подумав еще немного, я убрал карты. Не стоит рисковать. Пока. Сначала необходимо собрать как можно больше информации. Я вернулся к машине. Мне пришло в голову, что 30 апреля еще не закончилось. Предположим, нападение собаки не было инспирировано Те. В таком случае для новой попытки оставалось еще достаточно времени. Кроме того, у меня возникло ощущение, что стоит мне поближе подобраться к Те, он забудет о датах и постарается вцепиться мне в глотку при первой подходящей возможности. Посему я решил держаться настороже и жить в состоянии осады до тех пор, пока вопрос не будет разрешен, и направить все силы на то, чтобы побыстрее покончить с этим делом. Похоже, для моего благополучия необходимо как можно скорее уничтожить таинственного врага. «Следует ли искать совета?» — спросил я у себя. «Если да, то у кого?» Относительно моего происхождения у меня было множество вопросов, на которые я так и не получил ответов. Нет, еще нет. Я должен сам справиться со своими проблемами. Если не считать того, что мне хочется решить эту задачу самостоятельно, практика в подобного рода вещах не помешает. Там, откуда я пришел, принято преодолевать трудности без посторонней помощи. Я ехал по улицам, поглядывая, нет ли поблизости телефонного автомата, и стараясь не думать о Джулии, растерзанной страшным чудовищем. Ветер пригнал с запада тучи. На запястье у меня тикали часы, рядом с невидимый фракир. По радио передавали очередные безрадостные международные новости. Я остановился возле аптеки и позвонил Люку в мотель. Он куда-то вышел. Поэтому я заказал горячий бутерброд и молочный коктейль, а после еды попытался еще раз связаться с Люком. С тем же результатом. Ладно. Поймаю его потом. Я направился в центр. «Броссери» — так назывался магазин, в котором работал Лик. Я проехал мимо. Магазин был открыт. Припарковавшись в двух кварталах на соседней улице, я подошел к магазину пешком. Я держался на стороже с того самого момента, как вернулся в город, но так и не смог обнаружить признаков слежки. Моего лица коснулся прохладный ветерок. Похоже, собирается дождь. Я увидел Рика в окно магазина. Он сидел за высокой конторкой и читал книгу. Больше внутри никого не было. Когда я открыл дверь, звякнул маленький колокольчик. Рик поднял голову, а потом вдруг выпрямился, и в его округлившихся глазах возникло удивление. «Привет», — сказал я, а потом сделал небольшую паузу. «Рик, не знаю, помните ли вы меня. Вы Мерль Кори», — негромко проговорил он. «Верно». Я оперся локтями о стойку, а он отодвинулся назад. «Я проезжал мимо и подумал, что вы мне поможете. Меня интересуют кое-какие сведения». «Какого рода?» «Дело касается Джулии», — ответил я. «Послушайте», — сказал Рик, — «мы с ней давно расстались». «В самом деле?» «Нет-нет, вы не поняли. Это меня совершенно не волнует. Я хочу получить информацию о том, что произошло совсем недавно. На прошлой неделе она пыталась найти меня, и...» Он покачал головой. «Я не виделся с ней почти 2 месяца. Неужели?» Да, мы перестали встречаться. Разные интересы. А с ней все было в порядке, когда ваши отношения прекратились? Думаю, да. Я посмотрел ему в глаза, и он нахмурился. Мне не понравились его последние слова «думаю, да». Я видел, что он меня побаивается, и решил этим воспользоваться. А что значит «разные интересы»? Ну, она стала немного странной, понимаете? — проговорил он. — Пока не очень. Объясните-ка. Рик облизнул губы и отвел взгляд. — Мне не нужны неприятности, — заявил он. — Да и мне они ни к чему. — Так в чем, собственно, дело? — Ну, — промямлил он, — она боялась. — Боялась чего? — Ну, вас. — Меня. Это просто смешно. Я не сделал ничего такого, что могло бы ее напугать. Что она говорила? Ничего впрямую, но я всегда это чувствовал, когда упоминалось ваше имя, а потом у нее вдруг появились эти необычные новые интересы. Что-то я не улавливаю. Она стала странной? У нее появились необычные интересы? Какого рода? В чем это выражалось? Я и в самом деле не понимаю, а мне бы очень хотелось во всем этом разобраться. Рик встал и направился в дальний конец магазина, посмотрев на меня так, будто приглашал пройти за ним. Я послушно двинулся вслед. Он чуть помедлил возле стеллажа, где стояли книжки о целительстве, земледелии, военных искусствах, гомеопатических средствах, домашних родах, но в конце концов прошел мимо и остановился перед центральным стеллажом, занятым книгами по оккультным наукам. Вот. Она брала сразу по нескольку штук, потом приносила их обратно и выбирала новые. Я пожал плечами. «И это все? Не вижу тут ничего особенного». Но ее по-настоящему занимала вся эта чепуха. Как и многих других. «Дайте мне закончить», — продолжал Рик. Джулия начала с теософии, даже принимала участие в собраниях местного кружка. Правда, довольно быстро перестала туда ходить, потому что к тому моменту подружилась с людьми, имеющими совсем другие интересы. Вскоре она уже встречалась с суфиями, последователями Гурджиева, даже с шаманами. «Любопытно», — заметил я. «А как насчет йоги?» «Нет». Когда я спросил ее об этом, она ответила, что ищет могущество, а не пассивное созерцание. В общем, Джулия заводила все более странное знакомство. Я понял, что общение с ней меня угнетает, поэтому мы распрощались. «А почему она вдруг этим всем увлеклась?» — задумчиво проговорил я. «Вот», — сказал Рик, — «посмотрите-ка на это». Он швырнул мне черную книгу, а сам отошел в сторону. Я поймал книгу. Оказалось, что это Библия. Я открыл титульный лист. «Какое-нибудь уникальное издание?» Рик вздохнул. «Нет, извините». Он взял у меня книгу и поставил обратно на полку. «Одну минутку», — сказал Рик, вернулся к своей конторке и достал откуда-то снизу картонную табличку. На ней было написано: «Только что вышел, мы откроемся в...» Рядом был нарисован циферблат с подвижными стрелками. Он поставил их так, чтобы в его распоряжении оказалось полчаса, а потом подошел к окну и повесил табличку на стекло, после чего задвинул засов на входных дверях и жестом пригласил меня пройти в заднюю комнату. В кабинете стояли стол, пара стульев и коробки с книгами. Рик уселся за стол и кивнул в сторону ближайшего стула. Я устроился на нем. Он включил автоответчик, вынул стопку бумаг и писем из-под пресс-папье, убрал их в ящик, открыл шкафчик и достал из него бутылку кьянти. Выпьете стаканчик? С удовольствием, спасибо. Он снова встал и переступил через порог приоткрытой двери маленького туалета. Взял с полки два стакана, сполоснул их, поставил на стол, налил вино и подтолкнул один из стаканов ко мне. Оба были из Шератона. «Извините, что я бросил в вас Библию», — сказал Рик, поднимая стакан и сделав глоток. «Вы смотрели на меня так, словно ожидали, что я исчезну в клубах дыма». Он кивнул. «Я действительно убежден, что причина, по которой Джулия ищет могущество, имеет какое-то отношение к вам. Вы занимаетесь оккультизмом?» «Нет». «Иногда она говорила о вас так, будто вы обладаете сверхъестественными способностями». Я рассмеялся. После небольшой паузы Рик последовал моему примеру. «Даже не знаю», — задумчиво проговорил он. «На свете столько странного. Многого просто не может быть, и все же...» Я пожал плечами. «Кто знает? Значит, вы считаете, будто Джулия искала систему, которая дала бы ей силу, необходимую для защиты от меня?» «Да, мне показалось, что дело обстоит именно так». Я сделал глоток вина. «Какая-то бессмыслица». Но в тот самый момент, когда произносились эти слова, я понял, что Рик, скорее всего, прав. Если Джулия вступила на эту тропу по моей вине, значит, я в определенной степени несу ответственность за ее смерть. Теперь мои плечи придавило новое бремя. «Заканчивайте свою историю», — попросил я. «А я уже практически все рассказал», — отозвался Рик. «Я устал от людей, которые все время обсуждают какую-то космическую чушь, поэтому и вышел из игры». «И все. А Джулия нашла нужную систему и достойного гуру. Что было дальше?» Рик сделал большой глоток и посмотрел на меня. «Мне она по-настоящему нравилась», — сказал он. «Не сомневаюсь. Таро, каббала, предсказание судьбы — таково направление ее дальнейших поисков. Она осталась с ними?» «Не уверен, но мне так кажется. Я узнал об этом значительно позже». «Ритуальное колдовство?» — спросил я. «Вероятно». «А кто им занимается?» «Очень многие. Я хотел спросить, с кем встречалась Джулия. Вам об этом что-нибудь известно?» «Кажется, его зовут Виктор Мелман». Рик выжидательно посмотрел на меня. Я покачал головой. «Сожалею, но мне это имя неизвестно». «Странный человек», — задумчиво проговорил Рик, сделал очередной глоток и откинулся на спинку стула, сцепив руки на затылке и сведя вместе локти. Его взгляд был устремлен в пустоту. «Многие утверждают, среди них есть и довольно разумные, будто у него действительно что-то получается, будто ему удалось завладеть какими-то секретами, на него снизошло озарение, и он обладает некой властью. Иногда Мелман становится великим учителем, но у него проблемы с собственным эго, что, как мне кажется, часто случается в подобных случаях. Существует, естественно, и оборотная сторона медали. Поговаривают, что Мелман — не его настоящее имя. Якобы он отсидел срок, и в нем больше от преступника, чем от мага. Вообще-то он художник и довольно хороший. Его картины неплохо продаются. Вы с ним знакомы?» После паузы Рик ответил. «Да». «И какое он производит впечатление?» «Даже не знаю. Ну, я лицо заинтересованное. Не могу сказать ничего определенного». Я взглянул на вино в своем стакане. «А как это произошло?» «Я хотел брать у него уроки. Он отказал». «Значит, вы тоже в этом участвовали?» «Я думал, я ни в чем не участвовал», — возмутился Рик. «Просто успел многое попробовать». «Бывают ведь разные увлечения. Я мечтал развиваться, расширять свои горизонты, как и любой другой человек. но у меня ничего не вышло. Он немного расслабился и сделал глоток вина. Иногда мне кажется, что я подошел совсем близко, что существует некая сила или видение, к которому я вот-вот прикоснусь, вот-вот. Но в следующее мгновение все исчезает. Полнейшая чепуха. Самый обычный самообман. Порой мне даже представляется, будто я обладаю какими-то особыми способностями. Проходит несколько дней, и я понимаю, что это опять принимал желаемое за действительное. Это было до того, как вы встретили Джулию? Он кивнул. Верно. Возможно, именно потому наши отношения и продолжались некоторое время. Я и сейчас люблю поговорить обо всей этой ерунде, хотя сам уже давно в нее не верю. Потом идеи оккультизма захватили Джулию, а я не хотел проходить тот же путь во второй раз. Понятно. Рик допил вино и снова наполнил свой стакан. «Глупости и пустая болтовня», — заявил он. «Существует бесконечное количество способов лгать себе, извращая реальность. Наверное, мне хотелось волшебства, но его нет на свете». «Поэтому вы бросили в меня Библию?» Он фыркнул. «С тем же успехом я мог бы швырнуть Коран или Веды. Было бы здорово, если бы вы исчезли в языках пламени. Однако ничего не вышло». Я улыбнулся. «Как найти Мелмана?» «Кажется, у меня где-то был адрес», — пробормотал Рик, опустив глаза и открывая ящик стола. «Вот». Он достал маленькую записную книжечку и полистал ее, выписал адрес на карточку и протянул мне, а потом допил свое вино. «Спасибо. Это адрес студии, но Мелман там живет», — объяснил Рик. Я кивнул и поставил на стол стакан. «Очень рад нашей беседе». Он поднял бутылку. «Может быть, выпьем еще?» «Нет, спасибо». Рик пожал плечами и отодвинул свой стакан в сторону. Я встал. «Знаете, это очень печально. Что?» «Что волшебства не существует. Никогда не существовало и, скорее всего, не будет существовать». «Скверно», — согласился я. «Мир был бы гораздо интереснее. Это уж точно». Я повернулся, собираясь уйти. «Сделайте мне одолжение», — попросил Рик. «Какое?» «На обратном пути переведите стрелки часов на 3 часа и захлопните дверь». «Хорошо». Я оставил Рика в задней комнатке и выполнил его просьбу. Небо заметно потемнело. Ветер стал холоднее. Я еще раз позвонил Люку, но дома по-прежнему не застал. Мы были счастливы. День получился великолепным. Все, что мы делали, доставляло нам удовольствие. Погода выдалась чудесная. Сначала мы отправились на вечеринку, а потом пообедали в милом маленьком ресторанчике, о существовании которого узнали совершенно случайно. Мы не торопились, потягивали вино, хотелось, чтобы этот день никогда не кончился. Наконец мы решили, что нужно пользоваться удачей, пока она нас не покинула, и поехали на пустынный пляж. Там сидели рядом, плескались в воде, смотрели на луну, слушали шепот ветра довольно долго. И я сделал то, что обещал себе никогда не делать. Разве Фауст не посчитал, что прекрасное мгновение стоит души? «Пойдем», — сказал я, бросив банку из-под пива в урну и схватив Джулию за руку. «Погуляем немного». «Где?» — спросила она, когда я заставил ее встать. «В волшебной стране», — ответил я, — «в далеких сказочных королевствах, в Эдеме. Пойдем». Смеясь, она позволила мне увести себя по пляжу туда, где полоска песка сужалась к месту между морем и высокой набережной. желтела благородная луна, а море пело мою любимую песню. Рука в руке мы шагали вдоль отвесного берега. Крутой поворот увел нас в сторону от песчаного пляжа. Я искал взглядом высокую и узкую пещеру, которая должна была вскоре появиться. «Пещера», — провозгласил я через несколько мгновений, — «давай войдем. Там будет темно». «Вот и хорошо», — ответил я, и мы вошли. Лунный свет сопровождал нас лишь первые 6 шагов. Однако я успел заметить поворот направо. «Сюда», — заявил я. «Тут действительно темно». «Естественно. Ты просто держись за меня покрепче. Все будет в порядке». Через 15 или 20 шагов справа возникло слабое свечение. Я повел Джулию в ту сторону, и стало немного светлее. «Мы заблудимся», — тихо проговорила она. «Со мной такого не бывает никогда», — ответил я. Свет разгорался все ярче. Дорога свернула еще раз, и мы выбрались наружу у подножия гор. Впереди раскинулся лес, озаренный лучами утреннего солнца. Джулия застыла на месте. «Настал день!» — воскликнула она. «Время летит!» — ответил я. «Идем!» Некоторое время мы шли через лес, прислушиваясь к пению птиц и шепоту ветра, темноволосая Джулия и я. Я провел ее через каньон, по разноцветным камням и траве, мимо ручья, впадающего в реку. Мы шагали вдоль берега, пока не увидели пропасть, куда бесстрашно бросалась река, а вокруг клубился туман и сверкала радуга. Мы стояли и смотрели на раскинувшуюся внизу огромную долину и окутанный утренним прозрачным покрывалом город с многочисленными шпилями и куполами, золоченными и хрустальными. «Где мы?» — спросила Джулия. «Просто свернули за угол», — сказал я. «Идем?» И повел ее влево, а потом вниз по тропе. Вскоре мы снова оказались возле скал, миновав, наконец, водопад. Тени и бриллиантовые капли. Рев, достигающий могущества тишины. Мы нырнули в туннель. Сначала земля была влажной, но вскоре стала сухой. Потом мы начали подниматься вверх. Мы двигались по галерее, открывающейся налево, и нашим глазам предстала ночь и звезды, звезды, звезды. Зрелище было невероятным. В небе мерцали созвездия, такие яркие, что наши фигуры отбрасывали тени на стены у нас за спиной. Джулия наклонилась над низким парапетом. Ее кожа походила на белоснежный полированный мрамор и заглянула вниз. «Они там, с двух сторон. Под нами нет ничего, кроме звезд. И сбоку. Да, красиво, верно?» Мы долго стояли и смотрели. Прежде чем мне удалось убедить Джулию, что пришла пора возвращаться в туннель, он привел нас к руинам классической арены под полуденным небом. Среди разбитых скамеек и потрескавшихся колонн рос плющ. Тут и там лежали обломки статуй, словно их низвергло землетрясение. Весьма живописное зрелище. Я предполагал, что оно должно понравиться Джулии, и не ошибся. Мы по очереди садились на скамейки и говорили друг с другом. Акустика была великолепной. А потом, держась за руки, шли по мириадам дорог под многоцветными небесами, пока не оказались, наконец, возле тихого озера, над дальним берегом которого зависло вечернее солнце. Справа влажно сверкали скалы. Мы направились к маленькой лужайке, поросшей мхом и папоротником. Я обнял ее, и мы слушали, как ветер шелестит кронами деревьев и поют невидимые птицы. Потом я расстегнул ей блузку. «Прямо здесь?» — спросила она. «Мне тут нравится, а тебе?» «Красивое место. Хорошо. подожди минутку. И мы опустились на землю и любили друг друга до тех пор, пока нас не укрыли тени. После этого, как я и хотел, Джулия заснула. Я сотворил заклинание, чтобы она крепче спала, ибо начал сомневаться в том, разумно ли поступил, отправившись Джулии в это путешествие. Потом оделся сам, одел Джулию и взял ее на руки, чтобы отнести обратно. Я выбрал короткий маршрут. На пляже я положил ее на песок и растянулся рядом. Скоро я провалился в сон. Нас разбудили крики купальщиков далеко после восхода солнца. Джулия села и внимательно посмотрела на меня. «Прошлая ночь, — заявила Джулия, — не могла быть сном. Но и на реальность все это не похоже, правда?» «Наверное», — ответил я. Она нахмурилась. «С чем ты сейчас согласился?» — спросила она. «С тем, что пора завтракать», — сказал я. «Давай пойдем куда-нибудь». «Подожди минутку». Она положила руку мне на плечо. «Произошло нечто удивительное. Что это было?» «Ты хочешь убить волшебство пустыми разговорами? Пойдем-ка лучше что-нибудь съедим». Последующие дни она задавала мне множество вопросов, но я упорно отказывался обсуждать ту сказочную ночь. Я совершил ошибку. Не нужно было устраивать для нее этой прогулки. В конце концов, мы поссорились и вскоре расстались. А теперь, когда я уезжал все дальше и дальше от магазина Рика, мне стало ясно, что одной глупостью тут не обошлось. Я понял, что любил Джулию и что любовь не прошла. Если бы тогда я не пал жертвой собственной глупости или если бы признался, что владею магией, Джулия не выбрала бы путь, который в результате привел ее к гибели, и не искала бы могущества для того, чтобы защитить себя, и была бы жива. Я прикусил губу и закричал. Объехав затормозившую передо мной машину, я промчался через перекресток на красный свет. Если я убил существо, которое любил, то вряд ли сумею полюбить своего врага.